Глава 40. Карина. Захожу домой и, включив в коридоре свет, прислушиваюсь. Странно. Походу, никого нет. А ведь Олег сегодня должен был вернуться из командировки. Его самолет, насколько я знаю, еще утром приземлился. Скидываю босоножки и, на ходу, извлекая из сумки мобильник, двигаюсь вглубь квартиры. Интересно, куда подевался муж? Время-то уже 10:00. Достигаю спальни и, увидев мужской силуэт в кресле у камина, вздрагивает неожиданности. «Ой, ты меня напугал!» Выдыхаю я, взволнованно потирая область сердца. «Чего без света ты сидишь?» Глаза, понемногу привыкающие к полумраку, выхватывают очертания бокала, который мужчина держит в руке. И я догадываюсь, что он пьян. Это немного удивительно, потому что обычно Олег никогда не пьет в одиночку. «Сегодня ровно 3 года, Карин». Голос мужа звучит глухо и как-то потерянно. «Ты знала?» Или уже научилась не вспоминать? Глупый вопрос. Как можно не вспоминать дату смерти собственного ребенка? Она черной меткой въелась в память и, наверное, уже никогда оттуда не исчезнет. Знала? Подтверждаю я, медленно опускаясь на кровать. Ты по этому поводу рефлексируешь? Намекаю на откупоренную бутылку виски, стоящую на комоде, но Олег игнорирует мой вопрос. У меня такое ощущение, что мы все эти годы в каком-то искусственном вакууме живем. Зарылись в себя, в работу, в рутину ежедневную, а по-настоящему жить забываем. Ты так не думаешь, Карин? Я молчу, осмысливая его слова. Странно, конечно, слышать такое от Олега. Он по натуре не философ. И в отличие от меня, совсем не склонен к излишнему самоанализу. Ну, по крайней мере, мне так казалось. А тут вдруг такие заявления. Неужели, закопавшись в собственных переживаниях, я чего-то в нем не заметила? «Не знаю. Возможно». Вздохнув, отзываюсь я. «Потери никогда не проходят бесследно. А такие глобальные тем более». «Забавно, но до меня только сейчас дошло». Муж делает глоток из бокала. 3 года назад мы потеряли сына. А сейчас теряем друг друга. Я ведь не дурак, Карин. Все замечаю. Вижу, как ты отгораживаешься от меня. Не подпускаешь. Думаешь, я чёрствый, да? Бессердечный? Он оборачивается на меня. Думаешь, думаешь, не отрицай. Все люди по-разному справляются с болью, Олег. Хриплю я, ощущая, как к горлу подступают слезы. Я не жду, что ты... Прости меня, родная. Он не дает мне возможности договорить. Поднимается на ноги и, поставив бокал с виски на тумбочку, садится рядом со мной на кровать. Наверное, все это время я был не очень хорошим мужем. Общее горе объединяет только в начале, да? А потом каждый борется сам за себя. Справляется, как может. На самом деле Олег прав. На сеансе психотерапии мне разъяснили. Когда в семье случается общая беда, партнеры не могут полностью контейнировать эмоции друг друга. Трагедия сплачивает лишь в первые часы и дни, а дальше люди переживают ее по-своему. У тебя получилось справиться? Я вскидываю на него глаза. Вообще, мне кажется, что да. Но вот сегодня я вдруг засомневался. После небольшой паузы произносит Олег. А у тебя? Я медленно веду головой сначала в одну сторону, потом в другую. Нет, не получилось. Ведь если бы я справилась, то была бы полноценной женщиной, а не эмоциональной калекой. Пальцы мужа, скользнув по покрывалу, находят мою ладонь и крепко ее сжимают. В этом простом жесте столько невысказанного сочувствия, нежности и теплоты, что я невольно прикрываю веки, погружаясь в вихры давно забытых болезненно тягучих эмоций. Впервые за долгое время Олег так откровенен и так открыт. И я не могу не ответить ему тем же. Просто не могу. Наверное, потому что знаю. Стянуть броню и признаться в собственной уязвимости порой бывает очень сложно. Чуть наклонившись, утыкаюсь лбом в его плечо и испускаю горестный вздох. Сейчас мне действительно хочется освободиться, выплакаться, отпустить. Ведь мы же вместе проходили через этот ад. Может, вместе сможем и исцелиться? Олег обвивает меня руками и крепче прижимает к себе. Легкие мгновенно наполняются ароматом терпкого мужского парфюма. И я, наконец, даю волю слезам. Ощущение бесконечного одиночества, неотступно преследующее меня последние 2 недели, наконец отступает, давая дорогу проблеску несмелой надежды. А что, если не все потеряно? Решение отпустить Богдана, голодным зверем терзавшее душу, вдруг кажется правильным и очевидным. Единственно возможный шанс подарить ему счастье — — это уйти с его дороги. Пусть он, молодой и необремененный проблемами, строит свою жизнь с такой же легкой и позитивной женщиной. Пускай создают семью, рожают детей и куют свою собственную судьбу. Даже если я останусь с Богданом, то все равно не смогу дать ему то, чего он хочет. И тогда он окончательно разочаруется и во мне, как в женщине, и в любви в целом. Кто я такая, чтобы отбирать у него солнечное будущее? Нет, этот грех я на душу не возьму. Люблю тебя, Карин. Правда, люблю. Дыхание Олега щекочет ухо. Давай заново попробуем, а? Давай говорить, слушать, слышать. Ведь мы же с этого начинали, помнишь? Давай к океану съездим или на лыжах покатаемся. Ты же любишь лыжи, я знаю. Откидываю голову назад и под его мерный шепот проваливаюсь в томную негу. Олег целует шею, скользит губами по ключице, ласкает грудь. Его движения точно выверены, хорошо знакомы и максимально предсказуемы. Но меня против обыкновения это не раздражает. Не вижу ничего плохого в том, чтобы дать собственному мужу еще один шанс. Кто знает, может, в этот раз у нас и впрямь получится? Давай попробуем. Мурлычу я, стягивая с него рубашку.